Глава 3. Последствия встречи с артистами. На следующий день, приехав на работу, Николай увидел у конторы ПМК большую толпу рабочих. Такого раньше не было. Приходили сюда за полчаса до начала работы на планерку только бригадиры и учетчики. А сегодня? Что случилось? На приветствие народ ответил негромко и вразнобой. Николай поднялся на крыльцо, чтобы видеть всех, и обратился с вопросом. «Что случилось? Почему вы сегодня пришли так рано?» После некоторого замешательства вперед вышел с газетой в руках инспектор по кадрам, подал ее Николаю и спросил. «Почему вы сорвали вчера концерт?» Николай взял газету и развернул ее. Это была районная газета. На первой странице крупным планом был напечатан портрет Николая, а вверху жирным шрифтом красовался заголовок. «Богомолы сорвали концерт московских артистов в совхозе Пригородный». Написано было много, и он, не читая, догадался, что именно. Обратившись к народу, Николай громко сказал, «Так чем я вчера помешал артистам?» «Ну как же, ведь он прямо сказал, что вы ему мешаете. И как только вы вышли, он снова продолжал свое выступление». Из толпы раздались голоса. «Расскажите, что вы ему сделали? Чем вы ему помешали? Как все это понимать?» Поднялся шум, и Николай не мог ничего толком сказать. Тогда он предложил. «Если вы готовы помолчать 20 минут, я объясню вчерашнее, и только после этого вы зададите ваши вопросы». На том и порешили. Николай начал свою речь с того, что в мире есть две противоборствующие друг другу силы, личности – Бог и Сатана. Это признанная аксиома. Есть служащие Богу, есть и служители Сатаны. Ворожеи, гадатели, чародеи, волшебники и им подобное. Так вот, этот гипнотизер – представитель царства сатаны. Он – чародей. Он делал вчера то, что никто из вас делать не сможет. Почему? Потому что вы глупее его? Нет. Потому что он – чародей. И сатана своему служителю дал возможность обманывать людей и уводить их от Бога, внушая им, что сатана сильнее и мудрее Бога, и что он любит людей и готов их развлекать. «А я, — добавил Николай, — служитель Божий. Нам было больно видеть вас обманутыми, и мы решили его остановить». «Как?» «Мы не кричали, мы не критиковали его, мы не шумели. Вы же все свидетели этому. Его остановил сам Бог по нашим молитвам, связав его дух, и он не мог уже выдавать свои фокусы. Так что сила Божия больше силы дьявола. И ничего сильнее любви Божией к людям нет. Он любит человека сильнее, чем родная мать». Ответив на вопросы, Николай пообещал еще поговорить на эту тему и, проведя планерку, выехал на дальний объект стройки. В обеденный перерыв его разыскал посыльный от начальника ПМК, который просил срочно к нему приехать. Когда Николай зашел в кабинет, начальник воскликнул. «Ну ты прославился на весь район, а тебе напечатали в газете и портрет сделали. Даже моего портрета в газете до сих пор нету, а твой есть. А вы хотели бы видеть в газете свой портрет с подобным заголовком и статьей?» В свою очередь спросил Николай. Начальник Исаак Абрамович был евреем, воспитанным в отцовской вере и не разделял взглядов безбожников. «Вот богоненавистники», — продолжал он, — «я же был на этом концерте. Я сам видел, что ты ему совершенно не мешал. За подобную клевету нужно привлечь к ответственности автора этой статьи». «Это не клевета, это правда. Мы ему помешали, и я в этом сознался перед людьми».